Глава 89. Анна, глядя в проплывающие за иллюминатором облака, лихорадочно думала, правильно ли она делает, что летит в Усть-Неру, или нет. Собственно, об этом нужно было думать в аэропорту Хандыги. Когда она увидела развязавшегося волка, то сразу поняла, Валерию с его приятелями Виктора не остановить. Охваченная страхом, Анна выскочила из дома и на автобусе доехала до аэропорта. Она боялась. Боялась знавшего о ней теперь все волка, обманутого Гиви, избитого и обворованного Валерия. Скорей убраться из Хандыги. Именно эта мысль заставила ее купить билет на первый же самолет. Оказалось, что это рейс на Усть-Неру, и Ковалева немного успокоилась. Она знала, что мысль о закопанном где-то давно седым золоте не даст ей жить, как прежде. И, сидя в уютном кресле, Анна тешила себя надеждой на встречу с Павлом или Квадратом. В том, что они оба вырвались из гостиницы, она не сомневалась, как и в том, что за золотом они пойдут. Даже если один из них мертв, второй, кто бы он ни был, пойдет за золотом обязательно. Она бы предпочла Квадрата. Этот мамонт совсем не умеет думать. Его она сделает ручным в два счета. А если не встретится ни один, ни другой? Анна зябко поежилась. Нелли со своими головорезами уже, конечно, в Усть-Нере. Ее люди встречают все самолеты, ждут волка. Вдруг там и та, как ее называла Кнутова, вроде Алиса? Да нет, успокаивала себя Анна. Та женщина еще в Хандыге. Жаль, конечно, с волком получилось так плохо. Она засмеялась. А взяли его легко. Собственно, он и не сопротивлялся, боялся за девушку. Ох, Ковалева зло сверкнула глазами. Встретить бы мне эту дочь Седова. Она бы с ней потолковала. Или эту Нелли. Анна засмеялась. А всего лучше найти золото. Закрыв глаза, женщина как-то незаметно уснула. Нелли, открыв дверь своей комнаты, окинула взглядом перевернутые вещи, взглянула на Георга и едко спросила. «Надеюсь, обыск в моей комнате был вызван острым беспокойством обо мне?» «Разумеется», — Рогов широко развел руками. «Нет ни вас, ни Рэмбо. Никто не знает, где вы, а моя профессия основная — сыщик». «И что же? Товарищ сыщик обнаружил что-нибудь интересное?» Женщина внимательно посмотрела в умные и, как ей показалось, насмешливые глаза Рогова. — Да ничего особенного, — пожал тот плечами и мысленно отдернув себя. — Этого я не мог не заметить, — добавил. — Возле кровати и на одеяле несколько капель крови. О двух пустых гильзах небольшого калибра, сохранивших запах сожженного пороха, он промолчал, похвалив себя за то, что оставил их там, где нашел. Я провожал Рэмбо до Якутска. Он улетел в Москву, заменит меня до моего возвращения. А ты, — женщина улыбнулась Георгу, — сегодня вместе с Алисой в аэропорту с последнего самолета из Якутска встретишь человека от Зуевой. Он заменит Рэмбо в моей охране. Собственно, поэтому я и отпустила Рэмбо. Хватит ему в сторожах ходить. Пусть делом займется. Старшим у боевиков будет Билли. — Хорошо. — согласно кивнул Рогов. — Что-то ты темнишь. Прикуривая от зажигалки, он незаметно наблюдал за женщиной. — Не летала ты в Якутск. Я спросил. Транспортная милиция проверила корешки всех билетов. Не было там твоей фамилии. Неужели ты сумела взять план и начала убивать посвященных? Но я-то не просто человек из твоего окружения. Со мной ты расправишься последним перед уходом. Ведь ты опасную игру затеяла. Где ты была 14 часов? Рэмбо мертв, это ясно как божий день. Тут нашли двух парней, друг друга ножами зарезали. Я чуть не заорал от удивления. Друзья Рэмбо, Люк и Филин. Интересно, Рэмбо как найдут? Впрочем, наверное, никак. Кто же на тебя работает? Убить телохранителя ты могла одна. Но так быстро убрать следы, а главное, труп, нет. Говорил же этой дуре. Рогов неприязненно покосился на Алису. Не оставляй ее одну. Уже у Снера скоро все будет ясно, кто богат, а кто и в живых посчитает за счастье остаться. — О чем задумался детина? — пропела Нелли, толкнув его в плечо. — О нашем противнике-супермене, точнее, суперволке. Где он со своей волчицей? — задумчиво ответил Рогов. — Кстати, насчет крови, — смущенно улыбнулась Нелли. — Я все-таки женщина, и, как у всех женщин, смутившись, она неожиданно покраснела. — Если бы не гильзы... — восхищенно подумал Рогов. — Мог бы и поверить. Как играет!